Глава 52. «Да что тут происходит? 52-я? Мы за одну ночь помножили на 2 номер главы? Как тут не волноваться? Я не могу закрыть на это глаза. Не могу, не могу. Чем я во сне занималась? Что это было за приключение на 25 глав? Да этого на целый роман хватило бы». И так далее. Даже если забыть о нашей игре с четвертой стеной, теперь, когда все зашло так далеко, даже мне это кажется неестественным. Когда я спала в развалинах, ну, на это можно было не обращать внимания. Я почувствовала нежную любовь к постели, над которой так долго трудилась. Это переполняющее чувство к тому, что сделано своими руками, помогло мне заснуть крепким сном. Нет ничего удивительного в том, что после тяжелого дня, попав в дом Сензюгахары-сан, я расслабилась и снова хорошо выспалась. Утверждения кажутся противоречивыми, но если подумать о них вместе, то не так уж трудно согласиться с обоими, как и с двумя историями про Наполеона. И неважно, когда я успела вспомнить те истории про императора. Едва ли я просто так их вспомнила. Крепко уснуть на постели Рарагикуна? Я? Полностью расслабиться? Успокоиться? Просто невозможно. Я не хотела это признавать, но почувствовала напряжение, как только забралась в его постель. Как ни постыдно, но я возбудилась и вообще не могла заснуть. Я физически испытала то, о чем говорила Сензюгахара-сан, когда рассказывала, что не может спать в постели отца. Поэтому я не могла вот так выспаться. Особенно с учетом того, что на мне сейчас пижама Арарагикуна. Можно сказать, я всем телом чувствовала Арарагикуна. Девушке в таком состоянии нужно было бы уснуть навечно, чтобы выспаться. Конечно, я передергиваю, но в любом случае сон крепким быть не мог. И все же чувство свежести. Живительное утро. Явно неуместное. Явно подозрительное и странное. Явно аномальное. Ха. Я медленно поднялась и осмотрела себя. Если со мной что-то и случилось, то должны остаться следы. Мне все приснилось? Была ли это наглость или нет, я стала искать доказательства. Что-то должно было остаться. И я мгновенно их нашла. Позаимствованная у Арарагикуна пижама. Помимо того, что она была насквозь мокрая от пота, от нее пахло землей. Запах земли сложно описать, поэтому лучше сказать, что она пахнет улицей. Во сне я выходила из дома. Как лунатик? Бормоча себе под нос, я согнула ноги, как будто делала растяжку перед пробежкой, и осмотрела их. В особенности стопы. Ничего, просто ноги 38-го размера. Красивые, чистые. «На...» — сказала я, и мои глаза обратились к коробке салфеток на столе Рарагикуна. Хотя лишь недавно этот стол стали использовать для учебы. Как и следовало ожидать, ее положение изменилось. Примерно на 3 миллиметра. Я встала с постели и заглянула в урну рядом со столом. Так и есть. Там лежали несколько использованных салфеток, испачканных в земле и песке. Потом я посмотрела на свои руки. Они были чисты так же, как стопы. Но не под ногтями. Под ними была грязь. Ужасные ногти. Говорят, преступника можно вычислить по ногтям. В каждой шутке есть доля правды. С этими словами я пошла к окну. Наверное, я могла бы и по-другому выйти из комнаты. Но если вспомнить о случившемся на Золотой неделе, сомневаюсь, что потратила бы время на то, чтобы выйти через коридор и входную дверь. Поскольку окно было ближе всего, оно было самым логичным выбором. И эта догадка подтвердилась сразу же. Оно не было заперто. Разумеется, перед тем, как лечь спать, я убедилась, что заперла его. Это была очевидная предосторожность, после того, как я испытала на себе ярость Сензюгахары-сан. Другими словами, кто-то отпер замок, пока я спала. И судя по тому, что в комнате никого кроме меня не было, открыла окно я сама. Не будем пока думать, преступница я или нет. Мне уже кажется, что я подозреваемая, которую детектив загоняет в угол. Преступники, появляющиеся в детективных романах, ни за что не оставят столько улик. Детектив тогда даже не заинтересуется. Он предоставит дела офицерам Скотланд-Ярда. Однако дела, где преступником была Бакинека, детективам пришлись бы по душе. А фаталити провела поднятая подушка, когда я начала осматривать кровать. Волосы растут постоянно, так что несколько отдельных волосков во время сна всегда выпадает. Беда была в том, что он был белым. Белый волос. Или нет, наверное, в этом случае лучше назвать его белый мех? Да, это не волос человека, а мех животного. Вот оно что, я снова превращаюсь. В мартовскую кошку, в черную Ханекаву. Я не хотела верить в это или даже думать об этом. Но с учетом всех улик, бесполезно убегать от реальности. Нельзя отрицать правду, как я делала перед культурным фестивалем, даже когда из моей головы вырастали кошачьи уши. Подумав об этом, я бросилась к зеркалу на столе. Все нормально, не растут. Пока не растут. Я ужасно отвлекаюсь, но мне пришло в голову, что Арараги-кун, у которого на столе стояло зеркало, может быть нарциссом. Какой странный юноша. Ладно, продолжаем. Однако сейчас все, помимо кошачьих ушей, довольно сильно отличается и от прошлого, и от позапрошлого раза. Нет предательских головных болей, и я возвращаюсь в норму, хоть Арараги-куна здесь нет. Все дальнейшее – чистые догадки. Но, скорее всего, той ночью, которую я провела в развалинах, и той ночью у Сензигахары-сан, я превращалась в черную Ханекаву. Это лишь предположение, но я на 90% уверена в своей правоте. Только так можно объяснить чувство свежести. И все же я превращалась обратно. Становилась собой. Наверное, я привыкаю к превращению в черную Ханекаву. Ведь Арараги-кун научился использовать свое вампирское бессмертие. Бессмертие. Интересно, почему это слово застряло у меня в голове? Непонятно. И все же, что случилось, пока я спала? Я уверена, что-то случилось. Что-то очень важное. Но я могу понять, почему снова превращаюсь в черную Ханекаву. Пожар в моем доме. Иной причины быть не может. Черная Ханекава. Воплощение моего стресса. Моя внутренняя личность, справляющиеся с теми эмоциями, которых я не перенесла. И я не просто буяню, чтобы выпустить стресс, иначе следы были бы намного заметней. Я почувствовала, что это скорее желание, чем наблюдение. В любом случае, дыры в собственной памяти – это плохо. О нет, интересно, сможет ли черная Ханекава справиться и с этим стрессом? Включив дурочку, я начала переодеваться. Нет смысла убегать от реальности, но подтверждение реальности черной Ханекавы не изменило того, что в нынешнем положении я ничего не могла сделать. Так что я должна была идти в школу. Ни Арараги-куна, ни Ошина-сана, с которыми я могла бы посоветоваться, не было. Я могла бы прогулять, списав все на переживания от пожара. Но теперь, когда я узнала, что спихиваю переживания на кого-то другого, я не могла так поступить. И если честно, я хотела узнать у Камбару-сан, смогла ли она встретиться с Арараги-куном и все ли с ним в порядке. Не зная ее телефонного номера или адреса электронной почты, я должна была пойти на прямой контакт. Думаю, можно спросить ее через Сензигахару-сан. Но она умна, так что может заподозрить, что я снова превращаюсь в черную Ханекаву. Нет, это же Сензигахара-сан. Так что, наверное, она уже знает. Я чувствовала, что она на что-то намекала. Ладно. Когда я переоделась... «Ханекава-сан!» Меня оглушил голос Цукихи с другой стороны двери. «А нет. Я говорила с собой на весь чужой дом? Она слышала меня? Хотя, похоже, дело не в этом». «Ты проснулась? Если нет, просыпайся. Пора завтракать!» Продолжала Цукихи-тян. «В доме Арараги принято завтракать вместе!» «Хорошо, поняла», — ответила я. «Я проснулась. Скоро приду». «Хорошо», — прозвенел ее милый голос, и я услышала, как она идет по коридору. Хе, я как будто разочарована. Арараги-кун всегда обставлял все так, словно сестры избивают его, а не будет. Как будто это так утомительно. Но что утомительного в столь милом действии? Блин, не стоит ему так себя вести. Его послушаешь, так покажется, что его ломами во сне бьют. Думая об этом, я еще раз посмотрелась в зеркало. Держа контактные линзы в руке, я вышла из комнаты Арараги-куна. Не,